Глава 16. В деревню демонов огня я вернулся не один. Я рассчитывал на то, что монахи устроят мне засаду возле портала воздуха. С их стороны это было бы очень любезно. Ну, а что? Я собирался быстренько повоевать с ними, потом договориться с теми, кто останется в живых, и сразу после этого поужинать. Отличный план, и ходить далеко не надо. Поэтому перед тем, как выйти из портала, я призвал циклопа и киловольта, а еще предложил голему сделать не одного, а сразу двух каменных истуканов. «А как я буду ими управлять?» — прогрохотал голем. «Тренируйся!» — дал я очевидный ответ. «Зачем?» — удивился демон земли. Я многозначительно поднял к небу указательный палец. «У демона нет цели, только путь». «Сделаешь себе каменную армию, как у китайского императора». Камней в аномалии воздуха не нашлось, поэтому голем слепил истуканов из палок и то есть из песка и глины. Истуканы бродили зигзагами, а потом один из них наткнулся на циклопа и рассыпался. «Ничего», — подбодрил я голема, — «для начала просто отлично». О ссоре в аномалии боли мы не вспоминали. Что толку ворошить прошлое? Я это понимал, и демоны тоже. Постепенно дело у голема пошло на лад. Так мы и двигались. Я шагал впереди, циклоп за мной, а истуканы брели справа и слева. Киловольт замыкал процессию, а над моей головой летел проныра. Так мы и прошли через портал. Бледно-голубая пленка задрожала и замерла. Все. Теперь никто туда не войдет. Аномалия воздуха закрылась окончательно. Никаких монахов за порталом не было, кроме одного. Нас встречал Арсений. Зато я увидел множество демонов огня, и все они были заняты делом. Таскали бревна и кирпичи, стучали молотками, извинили пилами. В общем, восстанавливали поселок после нападения демонов воздуха. Трупы с улиц уже убрали, и я надеялся, что в этом демонам огня помогли кобальты. «Где твои братья?» — спросил я Арсения. «Засели в овраге?» «В каком овраге?» — не понял монах. «В том, где цветет черемуха и журчит ручей», — объяснил я. «Шутка такая, Арсений. Как-то подкараулила меня гвардия одного одержимого в таком вот овраге». Я мечтательно вздохнул, вспомнив запах черемухи и вкус воды из лесного ручья. «И что?» — заинтересовался монах. «И все», — улыбнулся я. «Там они и лежат. Место хорошее, тихое. Так где почетная делегация?» «Ушли». «Нет, правда, Никита, сам настоятель сюда спустился, ругался с вождем, и мне досталось, а потом ушли». «Что так?» — удивился я. «Циклопы испугались, что ли?» Я одобрительно покосился на рогатого демона, а циклоп гордо выпятил волосатую грудь. «Думаю, да», — серьезно сказал Арсений. «Никита, настоятель что-то затеял». Парнишка смотрел на меня виновато, как будто сам подбил настоятеля на пакости. «Да я знаю», — махнул я рукой. «И даже по-человечески могу его понять. Правда, он без очереди лезет, но духовному лицу это простительно. Скажи лучше, где вождь? У меня для него новости». То, что новости у меня хреновые, я уточнять не стал, чтобы не пугать монаха. Вождь уже и сам шагал к нам в сопровождении охраны. Встреча получилась торжественной. Он со свитой, и я со свитой. Не хватало только оркестра, но его роль с успехом исполнили молотки, пилы и вопли прорабов. А как еще назвать серьезных и ответственных демонов, которые расхаживали, уперев лапы в мохнатые бока, и руководили ремонтом кузнец? Вождь окинул нас взглядом и заговорил первым. «Спасибо, ликтор, что прикончил страшную тварь, которая не давала нам покоя. Когда она сдохла, мы содрогнулись от боли. Но сейчас все закончилось. Ты принес сущность этого демона. Шаманы ждут, чтобы начать обряд». Выдержка вождя меня впечатлила. Он видел, что Громила не вернулся вместе со мной, но начал разговор с другого. Громила все это время сидел молча, то ли расстраивался из-за собственной смерти, то ли привыкал к новому положению. Я его не трогал. Пусть придет в себя, а потом поговорим. Вождь ждал от меня ответа. Я развел руками. «Не принес? Я решил не связываться с безумным демоном и отправил его прямиком в ад, без пересадок». «Мы благодарны тебе за это», — заявил вождь. «Сегодня я отдам тебе меч, как обещал. Возвращайся в любое время. Как только получишь нужную сущность, наши шаманы сразу воплотят ее в клинок». «Отлично», — искренне сказал я. «Принято». «А где мой сын?» — наконец спросил вождь. «Он погиб, сражаясь с демоном. Я не успел ему помочь». Широкие ноздри вождя чуть дрогнули. «Это была хорошая смерть?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Хорошая», — подтвердил я. «Тогда идем пировать. Мясо уже жарится». Пировали мы прямо на свежем воздухе. Подходящего по размерам помещения у демонов не нашлось. Они вообще оказались неприхотливыми ребятами, жили прямо в своих кузницах, и мясо ели сырое, но тут я не стал брать с них пример. Ухватил прямо с огня хорошо прожаренную ногу гарпии и принялся зубами отрывать от костей темное мясо. Демон оказался не только вкусным, но и полезным, прямо как кролик. Кроме питательных веществ, в мясе сохранилось немало магической энергии воздуха, и сейчас она вливалась прямиком в мое хранилище. Рядом со мной пировал циклоп. Ему достался задний окорок твари, похожий на тощего медведя, и циклоп грыз мясо вместе с костями. Местные демоны огня уважительно косились на гиганта. Сырое мясо демоны запивали молоком, передавая ведра из рук в руки. Мне тоже предложили молока, но я вежливо отказался и попросил воды, желательно в отдельной посуде. Но вместо воды мне принесли пиво. Только сейчас я заметил, что перед вождем стоял открытый бочонок. Небольшой, ведер на 5. Вождь собственноручно черпал из этого бочонка и угощал некоторых особо отличившихся в бою демонов. Остальные демоны, которым не повезло проявить чудеса храбрости, жадно поглядывали на бочонок. Пиво оказалось крепким, хотя и не таким холодным, как я люблю. Я с удовольствием осушил половину кружки, и жизнь стала совершенно прекрасной. Интересно, это монахи демонам пиво поставляют? Напротив себя я с удивлением заметил сосредоточенно жующих кобальтов. Мелькнула мысль, что ребята проникли на пир нелегально. Я же видел, как недавно рыкнул на них вождь. Но мой старый приятель, тот самый кобальт, которого я встретил в аномалии первым, меня успокоил. «Нас пригласили», — гордо сказал он. «Мы привезли руду и бревна для починки кузнец». Кобальт перебрался ко мне поближе и заговорчески зашептал. «Высшие демоны, а вы проводите нас к порталу, а то мясо уже заканчивается». И кобальт с подозрением покосился на демонов огня, которые сидели поблизости. «Провожу», — улыбнулся я. «А что у вас в кружке?» — снова спросил кобальт. «На молоко не похоже». «Идем, узнаешь», — с ухмылкой ответил я. И подтолкнул кобальта поближе к вождю. «Налей этому доблестному демону земли пиво». Вождь сурово нахмурился, а его лапа крепко обхватила бочонок. «Этому кобальту». «Этот кобальт показал мне дорогу к вашей аномалии», — напомнил я. «Если бы не он, пиво досталось бы демонам воздуха». «Этому доблестному кобальту, чтоб его камнем придавило», — справился с собой вождь. «Я всегда рад налить полную кружку». И тут же исполнил свое обещание. Кобальт обхватил кружку двумя руками и сделал осторожный глоток. Потом медленно выпил пиво до дна и вытер с губ белую пену. Другие демоны смотрели на него с завистью. «Вкусно!» — вежливо сказал кобальт и икнул. А потом потянулся к моему уху и шепотом закончил. «Ну, молоко лучше. Нам пора, высшие демоны». Оказалось, кобальты снова нагрузили свою тележку мясом и опасались, что их не выпустит охрана, которую вождь распорядился поставить возле портала. Вот хитрожопые. Главный кобальт уперся ручищами в задний борт тележки и скомандовал остальным. «Поехали!» Тележка тронулась, и улицу огласил такой немилосердный скрип, что я поморщился. «Вы бы хоть колеса жиром смазали!» Я вышел в аномалию земли вместе с кобальтами, чтобы немного подышать свежим воздухом после запахов гари и дыма. «Больше мяса не будет», — с грустью сказал кобальт, шевеля длинными ушами. «Придется самим ловить». «Это почему?» — поинтересовался я. «Демоны огня больше не хотят делать мечи для монахов. Вы убили злобных тварей, а больше защищаться не от кого». Ушастые демоны! Похоже, я ненароком разрушил монахам весь бизнес. Я почесал в затылке, проводил взглядом скрипучую тележку, запряженную четверкой кобальтов, и вернулся в аномалию огня. Я успел как раз вовремя. Демон в кожаном переднике снимал с огня свежую порцию жареных ножек гарпии. Я выбрал самую сочную и только собрался впиться в нее зубами, как ко мне подсел Арсений. «Я решил уйти из монастыря», — грустно сказал он. «Угу», — ответил я, набивая рот мясом. «Воин из меня не выйдет». «Я люблю книжки читать, а не мечом махать». Я вытер рукавом рясы жир с подбородка. «Книжки — дело хорошее. Ты бы поел, Сеня. Насытый желудок, настроение улучшается». «Отец рассердится», — вздохнул Арсений. «Он так мечтал, что я получу меч святого Георгия. Это честь для нашего рода». «Знакомая история». «Так ты и получил?» Я кивком указал на меч, который висел на поясе Арсения. «Меч придется вернуть настоятелю. Мы с Аркадием решили, что я уйду в монастырь, а он вернется домой. Женится, детей заведет. А я потом его детям передам меч, и род выберется из нищеты». Я поморщился. На мой взгляд, план был так себе. Но промолчал. На каких демонов мне учить парня жизни, если он об этом не просит? «У нас усадьба, одно название», — горячо заговорил Арсений. «В щелях ветер воет, зимой печку дровами топим, и все равно холодно. Отец над каждой копейкой трясется. Я все детство за Аркадием одежду донашивал». «Сочувствую», — кивнул я. «А чего ты от меня хочешь?» «Возьми нас с Аркадием на службу», — неожиданно предложил Арсений. Я подавился ножкой гарпии. «Кем?» «Лекарями. У каждого аристократа есть свой лекарь, а у тебя будет два». «А с чего ты взял, что я аристократ?» «Вождь демонов назвал тебя ликтором», — объяснил Арсений. «И брат Глеб тоже так думал. А я знаю, кто такие ликторы. Читал в книжке. Ты ведь Никита Волков, да?» «Да». «Ну вот, я про тебя столько слышал и легенду о твоем возвращении знаю». Я насмешливо прищурился. «И веришь в легенду?» «Верю», — выдохнул Арсений. «А что мне еще остается?» «Куда я тебя возьму, парень? У меня и поместья-то нет». «Пока нет». Но про сложности с поместьем я говорить Арсению не стал. Вместо этого спросил. «Значит, ты лекарь?» «Не совсем», — покраснел Арсений. «Аркадий лечит, а я ему помогаю». «У него же дара нет», — удивился я. «Есть», — горячо сказал Арсений. «Только необычный, не такой, как у других магов». «Интересно. Я пока не думал, понадобится ли мне лекарь, но расстраивать Арсения заранее не стал». «Ты точно решил уйти из монастыря?» «Точно!» «И куда собираешься? Домой?» «Нет. Поедем с Аркадием в столицу. Там что-нибудь придумаем». «Ну, хорошо», — кивнул я. «Позже обсудим. Видишь, вождь поднялся. Сейчас будет говорить что-то важное». Вождь поднял над головой глиняную кружку и сразу перешел к сути. «Выпьем за нашу победу!» Демоны радостно зашумели. Такой короткий тост пришелся им по душе. Вождь сделал огромный глоток и добавил. «Принесите меч!» Похоже, делегация кузнецов уже стояла наготове, потому что меч принесли меньше, чем через минуту. Вождь принял его из рук старого демона, сгорбленного, как вопросительный знак, и вручил мне. «Держи, ликтор!» Я взял меч, осторожно достал клинок из кожаных ножен и сразу понял, это лучшее оружие, которое я держал в руках. Клинок шириной в два моих пальца и длиной в руку. По синеватому аномальному металлу причудливым узором змеились еле заметные прожилки. Меч ковали, соединяя вместе несколько слоев металла. А заточка... Этим мечом можно было на лету разрубить падающий с дерева лист. Мощная гарда надежно защищала руку, а тяжелая рукоять обеспечивала баланс. В навершии рукояти крепилось пустое гнездо для драгоценного камня, который должен был украшать меч. «Внутри ножен пластины из такого же металла», — подсказал вождь. «А кожа снята с демона природы и выдублена в вулканическом пепле». Внутри меня испуганно икнул живчик. «Не переживай», — успокоил я его. «Твоя шкура в полной безопасности». Я сделал пробный замах и недовольно поморщился. Баланс меча был нарушен. Клинок чуть перевешивал, еле заметно, но я сразу это почувствовал. «Когда ты вставишь в рукоять камень, баланс станет идеальным», — оскалился вождь. Он был прав, но где я возьму камень? Или демон перепутал меня с одним из богатых аристократов? Хотя у меня же есть камень. Я запустил руку в карман и без колебаний вытащил магическую жемчужину. Надо будет, достану себе еще. Но мой меч должен быть идеальным. «Твои мастера смогут вставить эту жемчужину в оправу?» — спросил я вождя. «Смогут», — успокоил меня демон. «Дай им время до утра». Я с неохотой вернул старому скрюченному демону меч и жемчужину. «Магический жемчуг», — одобрительно проскрипел старик. «Он защитит твой меч от воров. Ты правильно решил, Ликтор». Вообще-то я и сам смогу защитить свой меч от воров. Но пусть уникальный камень лучше украшает мое оружие, чем пылиться в чьей-нибудь шкатулке с редкостями. А деньги... Деньги мне должен граф Орлов, а дальше я разберусь. «Выпьем пиво», — предложил мне вождь. И, не дожидаясь ответа, зачерпнул из бочонка. «Скажи, Ликтор...» — вождь из-под лобья смотрел на меня. «Ты ведь забрал душу моего сына». «Да», — честно ответил я. «Ты вернешь его мне?» «Нет». Верхняя губа вождя приподнялась в оскале, показывая желтые клыки. «Но поговорить с ним я могу?» — наконец спросил демон. «Конечно. Ты хочешь поговорить прямо здесь?» «Не здесь. Иди за мной». Заметив мой кивок, циклоп мгновенно поднялся с места и пошел за нами. Вождь не возражал. Мы шли в сторону большого дома, который несколько часов назад отбили у демонов воздуха. Или пару дней назад. Время в аномалии частенько течет не так, как в реальном мире. Я уже решил, что вождь ведет меня к себе в гости, но мы пришли на пустырь у задней стены дома, вытоптанный до голой земли и сплошь покрытый черными подпалинами. Следы недавнего боя? Или бои происходили здесь часто? «Здесь я учил своего сына драться», — сказал вождь демонов. «Выпусти его». Я щелкнул пальцами, и громила возник рядом с нами. Страшная рана на его животе уже зажила, остался только длинный свежий шрам, как напоминание о смерти. Через пару дней шрам исчезнет. Я точно это знал, насмотрелся на раны своих демонов. «Сынок!» — глядя прямо на сына, произнес вождь. «Как же это получилось?» Громила виновато опустил глаза. «Он сражался с высшим демоном», — сказал я. «Шансов не было, но он попытался». «Почему ты не можешь оставить его здесь?» — спросил меня вождь. «Потому что его сущность теперь привязана ко мне. Или он уйдет вместе со мной в реальный мир, или развоплотится. Другого выхода нет. Выбирать ему». На самом деле я еще не решил, оставлять ли Громилу у себя, если он захочет. Даже не спрашивал его, но не говорить же это вождю. «Дай нам немного времени», — попросил вождь. Я кивнул. Хоть до завтрашнего утра, и отправился бродить по поселку. Мясо и пиво мне больше не хотелось. Гуляя между кузнец, крыши которых уже пестрели свежими заплатами, я вспомнил, что так и не расспросил Проныру о его отлучке. «Проныра?» — позвал я. «Погулять хочешь?» «Давай, Ник», — обрадовался Проныра. «А то умник опять решает какую-то задачу, а живчик придумывает новый яд». Я щелкнул пальцами и воплотил Проныру. Он, трепеща крыльями, повис в воздухе. Маленькая летучая мышь свесила оскаленной пастью. «Там еще мясо осталось», — я кивнул в сторону поляны, на которой продолжалась гулянка демонов. «Хочешь есть?» «Я не ем на ночь», — важно ответил Проныра, переворачиваясь в воздухе. «Худею, иначе летать тяжело». И тут же проворно схватил настороженного демона-жука, который на свою беду пролетел мимо. «Это добыча», — облизнулся Проныра. «Это не считается». «Само собой», — поддержал я демона. «Слушай, ты очень вовремя появился в аномалии боли. Ребятам было совсем тяжко, а ты так здорово их поддержал. Спасибо». «Фф-ф-ф». Проныра оскалил мелкие зубы в довольной улыбке и сделал мертвую петлю. «Но ты так и не сказал, где был», — продолжил я. «Может, расскажешь?» «Лучше не надо», — помолчав, ответил Проныра. «Ты будешь смеяться». «Не буду», — пообещал я. «Честно?» «Нет, лучше я помолчу». «Ты все равно не утерпишь», — улыбнулся я. «Да», — согласился Проныра. «Не утерплю. Ладно, слушай, я знаю, откуда взялись эти разумные демоны».